Мобильный командный пункт клоновского образца, доставленный сюда одним из грузовых ЛАД, как раз и располагался в паре метров позади третьей линии. Техники завершали настройку оборудования и развертывание антенн связи. «Сэр», прапорщик Войт коснулся его плеча, «разведка докладывает, что противник в 35 километрах. Значит, у нас остался только час», заключил майор. «Нет, даже меньше. Минут 50 до того, как дроиды начнут развертывание своей пехоты. Всего 50 минут. Успеваем в самую притирку». Еще раз оглядевшись, Джокер удовлетворенно усмехнулся. «Они успели. Это чудо, но они успели развернуть полномасштабную оборонительную линию вокруг города. Укрепления, собранные из материалов, до того момента хранившихся в трюмах одобряющих, со стороны не выглядели солидно и представляли собой набор дюрасталевых конструкций, собираемых с помощью сварки. Всего существовало 6 видов деталей, 3 соединяющих элемента в виде двутавровых балок и 3 типа листов брони. При сборке получалось что-то вроде метровой стены, с небольшим наклоном в сторону тыла. Поверху шли откидные зубцы, а в некоторых были предусмотрены полноценные открывающиеся бойницы. Он и листы уверенно держали выстрел Е5 и других бластерных карабинов, а также винтовок на дальней дистанции. Правда, те же ДСД-1 без труда пробьют их, но вот в 1 и в 2 уже не смогут поражать укрывшихся солдат, а те, в свою очередь, получат преимущество. Его 102-й батальон, входящий в 222-й полк, занимал оборону на центральном фасе укреплений. В зоне ответственности майора находилось 250 метров линии фронта. Соответственно, их полк под командованием полковника Родрика Ванетти занимал километр линии фронта. Слева от Джокера располагался 101-й батальон, а справа – 103-й. Со стороны могло показаться, что таких сил будет недостаточно. Действительно, в батальоне было всего 576 бойцов, плюс взвод поддержки, еще 36 разумных. Этого едва хватало, чтобы заполнить все 3 линии обороны. Но майор знал, что его батальон – это крепкий орешек. 500 крепких парней с бластерными винтовками и карабинами, расчеты станковых лучеметов и ручных гранатометов, 2 десятка опытных стрелков со снайперскими винтовками. А взвод поддержки добавлял к этому еще и 12 станковых гранатометов. Все это было готово к бою. Ну почти. 20 минут, и последние строительные работы будут завершены. Бойцы займут свои места и приготовятся обрушить на наступающих дроидов море огня. Большая часть из них была опытными солдатами, прошедшими через пару-тройку крупных битв, в том числе Майгита. Пополнение, полученное во время отдыха на Карусанте, нещадно гонялось инструкторами в течение месяца и уже не выглядело стадом банд, недавно взявших в руки оружие. А если учесть то, что к его батальону было прикреплено 4 гусеничных танка БАТ-1, размещенных у первой линии, в собранных для них капонирах, и 2 ЛФСВ-5, легких машины поддержки пехоты, с ракетами ближнего радиуса действия на основной пусковой установке, размещенные у второй линии обороны, дроидам придется постараться, чтобы преодолеть всю эту силу. Но даже это еще не все, ведь кроме батальонного, есть еще и полковой уровень. А это значит, что кроме той техники, что есть в батальонах, есть еще и та, что подчиняется непосредственно полковнику Ванетти. 36 самоходных артиллерийских установок АУГ-14, готовых обрушить на врага снаряды весом в 37 кг, начиненные 9 килограммами взрывчатки, и 12 зенитных установок, обеспечивающих полку прикрытие с воздуха. Просто песня для любого военного, а там и бригадный уровень, и корпусной. Последнее особенно впечатляет. Там и тяжелые арт-установки с ПХМ, оснащенные 280-миллиметровыми орудиями, способными зашвырнуть тяжелые снаряды на 50 километров, и с ПХАС, платформы, несущие тяжелые ракеты, способные поражать цели на расстоянии в 500 километров. Как слышал майор, они были развернуты в космопорте Панта и уже дали десяток залпов, уничтожая походные колонны дроидов. А звук пролетающих 300-килограммовых снарядов уже стал привычной музыкой. Впрочем, если и этой огневой мощи окажется недостаточно, в дело вступит авиация и флот. Правда, на авиацию майор не сильно рассчитывал. Да, по слухам, пилоты ВАР сейчас нещадно клюют вражеские корабли, а потому оттягивают стервятников и гиен на себя, и при случае, несомненно, отработают по наземным целям. Но вот координация действий между землей и воздухом откровенно хромала. Джокер предпочел бы, чтобы у них, у пехоты, была собственная авиация, хотя бы атмосферная, но пока что приходилось обходиться тем, что есть, то есть своими силами. А вот флот был наготове. Чуть к западу от столицы, на высоте сотни километров, зависла десятка осадных модификаций одобряющих, с тяжелыми турболазерами, канониры которых готовы разнести все, что появится на прицельных панелях, подключенных к системам слежения, а значит, способным различить с этой высоты любые детали, не говоря уже об отдельных солдатах или единицах техники. «Сэр, настройка приборов завершена», — голос прапорщика Войта вырвал майора из пелены размышлений, «мы получаем данные с центрального терминала». «Ух, йо, что там, Угли?» «Поинтересовался ли, сэр?» «Поступили данные от клонов разведчиков. Высадившиеся отряды противника растянулись на 100 километров и движутся отдельными группами, а не единой массой. Передовой отряд насчитывает не менее 10 тысяч танков АТ, 1000 транспортеров МТТ и 2000 ТФТЦ. Грубо говоря, в них 300 тысяч боевых дроидов в 1 и в 2. Строй врага, походная колонна, рассредоточенная по фронту на 10 километров. Похоже, командование не ошиблось. Дроиды будут атаковать только в лоб. Хорошо, что в этот раз будут только основные боевые дроиды Торговой Федерации, а не обычный зоопарк. Наши укрепления хороши, но вот проверять их надежность под залпами этих проклятых огненных градов мне что-то не хочется. Тут к командному центру приблизились два отделения со сварочными аппаратами. Следом двигалась репульсорная платформа с балками и дюрасталевыми листами. За пару минут бойцы с помощью 6 вертикальных и 10 горизонтальных балок собрали об решетку и начали приваривать листы, которые будут защищать КП с фронта и с флангов. Пара пехотинцев, весело переругиваясь, начали затаскивать листы наверх, чтобы соорудить перекрытие над операторами. «Сэр, обновленные данные. Около 2000 танков АТ отделилось от передовой группы и ускорилось до максимума. По докладам разведки, каждый несет на себе по 6 в 2», — сообщил прапорщик. «Вот дерьмо. Расчетное время прибытия?» — спросил майор. «Минут через 20 будут в пределах прямой видимости», — обрадовал его младший офицер. А андроид под номером ЛТ-2234 выглянул из люка своего командирского АТ и осмотрелся. Находящиеся под его командой войска успешно выполняли его указания, занимая позицию для атаки. 110 танков АТ, 4 были потеряны на марше из-за огня артиллерии противника, составляли передовую линию, ведя огонь по находящимся в 3 километрах позициям республиканцев. Под их прикрытием транспортники ММТ, коих насчитывалось 11, развертывали отряды дроидов в один. Один из них выгружал из своего чрева 20 дроидик. За ними выстроились 28 открытых пехотных транспортов, уступающих МТТ по ряду характеристик, но перевозящие то же количество дроидов. Правда, 12 ТФТЦ везли по 80 единиц в 2, вместо штатных 112 в 1. Это объяснялось большими габаритами этих боевых дроидов. Таким образом, под командованием АМ-дроида находилось стандартное военное формирование, привязанное к грузовместимости десантной баржи с 9979, 114 АТ и 4386 боевых дроидов, что по классификации КНС соответствовало полку. С этими силами, согласно плану командования, он атаковал километровый участок фронта. Противник в это время вел по ним скорее беспокоящий огонь, так как был занят другими отрядами сепаратистов, подошедшими практически вплотную. Это далось им нелегко. Судя по данным, имеющимся у ЛТ-2234, они понесли потери не менее чем в 75%. Сопротивление республиканцев было сильным. Однако ЛТ-2234 не сомневался, что победа будет за ними. Шел третий час боя, а его отряд был далеко не последним, вступающим в бой. Варжа имела в своем распоряжении ограниченный контингент войск. Подкрепления же из других систем в ближайшее время не ожидалось. Наконец, боевые дроиды завершили развертывание и выстроились в боевые порядки. Примерно 20 АТ составили передовую линию. За ними выстроились отряды в один, числом в 26 единиц. Они образовали две линии, по 13 отрядов. Следом разместились еще 20 АТ, а потом 12 отрядов в 2 вместе с дроидиками. Оставшиеся АТ занимали последнюю линию. Высота этих машин позволяла вести огонь поверх голов наступающих дроидов. Убедившись, что все отряды готовы, ЛТ-2234 скомандовал: «Вперед!» Дроиды тут же начали движение. Передовые ААТ устремились вперед на максимальной скорости. АМ-дроид посчитал, что они смогут внести неразбериху в ряды противника, который, несомненно, сосредоточит на них огонь. Тогда пехотные отряды смогут пройти достаточно большое расстояние, прежде чем по ним откроют огонь. ЛТ-2234 не ошибся. ААТ даже сумели уничтожить один из танков противника и до роты пехоты, прежде чем были уничтожены двумя другими танками и гранатометами. Однако прежде чем противник опомнился, коробки, стандартное построение, сумели преодолеть 2 километра и приблизиться к позициям ВАР на 1000 метров. Меньше 5 минут, и они достигнут вражеских позиций. И тут среди дроидов встали разрывы. Фугасные снаряды, а это были именно они, наносили тяжелые повреждения, порой уничтожая до 40, а то и 60 дроидов за раз. Но все же, это были не тяжелые снаряды, которые краем успели задеть отряд АМ-дроида на марше, а более мелкие. Нырнув внутрь от ЛТ-2234 поспешил закрыть люк. Его схемы еще не расстроились до такой степени, чтобы игнорировать опасность получить шальной осколок. Потеряв 622 дроида, отряд преодолел 700 метров. Теперь можно было открывать огонь и пехоте. Выстрелы Е5 наручных бластеров в 2 заставили вражескую пехоту пригнуться. Заметив это, АМ-дроид послал первую линию пехоты ускоренным маршем. В 1, изображая бег, смогли приблизиться к импровизированным стенам, возведенным республиканцами. Но те успели отступить на вторую линию обороны, не все, но большая часть, и теперь обстреливали дроидов оттуда. Нападавшие же были ограничены в маневре, так как имеющиеся бреши не могли пропустить сразу все отряды в 1 и в 2. Перелезть же через метровые заграждения было не так просто. Сгрудившиеся отряды стали прекрасной мишенью для республиканцев, которые незамедлительно обрушили на них свою огневую мощь. А тем временем откуда-то сбоку на отряд ЛТ-2234 стремительно надвигались несколько огромных боевых колесных машин, А6 Джаггернаут, прокладывая себе путь сквозь другой отряд КНС, находящийся справа от его собственного. Они шли на огромной скорости, 120 км в час, и наносили большой урон, совсем не огнем своих орудий и гранатометов, а исключительно колесами. Огромные, многометровой ширины, они попросту давили все, что окажется на их пути, оставляя за собой раздавленных и выведенных из строя в 1 и в 2. Даже ААТ не являлись для них большой проблемой. АМ-дроид приказал перенести огонь на этих монстров. Однако пушки ААТ оставляли на броне джаггернаутов лишь отметины. Колеса тоже не являлись уязвимыми, так как состояли из множества сегментов и были прочными сами по себе. Прежде чем они приблизились, удалось всего лишь повредить одно из орудий ближайшего А6, а потом они обрушились на них. Слуховые устройства в один уловили скрежет и скрип сминаемого металла, в тот момент, когда А6 начали давить боевые колонны дроидов, заодно открыв огонь из своих пушек и гранатометов. Прежде чем ЛТ-2234 взвесил все варианты действий, чтобы выбрать оптимальный в сложившейся тактической ситуации, одна из гранат угодила в его ад. Взрыв вывел механизмы танка из строя, репульсоры отказали, и ад сходу зарылся носом в землю. «Подвести другую машину к моей позиции», — распорядился дроид. «Передовым отрядом продолжить атаку, остальным отступить для перегруппировки». И тут ад все же взорвался. Вероятно, взорвались ракеты в нижних пусковых установках, успел отметить дроид, прежде чем перестать функционировать. «Хат, меня задери», но это оказалось сложнее, чем я думал, но реальность часто разбивает ожидания, так что можно было и не сомневаться, что все покатится к ситховой матери. Поэтому, вместо ставшей уже привычной медитации в сфере, мы были вынуждены обосноваться прямо в верхней рубке, около тактического стола. Нас было всего трое, я, Талли Сибит и Рурика. Асака, Иран и Арнус были на вылете в своих сит-истребителях. Остальные рыцари-джедаи, включая Илуну с отрядом медиков, были на поверхности Танаба, сражаясь в Пандате вместе с тремя легионами клонов. Отрядам пехоты потребовалась серьезная поддержка, чтобы удержаться на своих позициях. Таким образом, у меня в резерве остался только 13-й легион, что не есть хорошо. И то, что нас оставалось на флагмане всего трое, тоже не было идеальным. Это снижало нашу эффективность. Собственно, вмешиваться в столь масштабное сражение было сложно. Мы не пытались делать что-то существенное, а лишь наблюдали за обстановкой на предмет неожиданных вывертов противника. Их флот все еще оставался на противоположной стороне планеты, но несколько десятков эскадрилей гиен под прикрытием три истребителей уже пытались нас атаковать. Впрочем, существенного вреда им нанести не удалось. Их приближение было замечено заблаговременно, и все надлежащие меры были приведены в действие. На Танабеже ситуация была сложнее. На данный момент мы могли лишь наблюдать за происходящим, надеясь на выучку и профессионализм непосредственного командования бригадами и полками. Наши указания, несмотря на всю их ценность, в данном случае только мешали бы. Впрочем, командиры справлялись с возложенной на них задачей. План, разработанный штабом, был безупречен и выполнялся точно так, как было нужно. За 8 часов сражения, плюс еще около 10 часов с момента начала обстрела колонн врага, нами было уничтожено около 8 миллионов боевых дроидов. Из них около 3 миллионов, непосредственно у Пандата. Мы потеряли не менее 40 тысяч пехотинцев, 2 тысяч клонов и около 200 единиц боевой техники. Соотношение в нашу пользу. Однако в более масштабном взгляде выходит четверть наших сил на треть вражеских. Не очень хорошие цифры. Картина, отражающаяся на тактическом столе, могла бы дать фору любой игре стратегии из земного арсенала. Впрочем, вряд ли такую ситуацию вообще можно представить или смоделировать. Метки отрядов густо покрывали карту, и висящие над ними таблички все время меняли свои данные. Численность, вооружение, боеспособность. Отряды двигались, наши порой отступали, порой ходили в контратаку, выбивая дроидов с занятых позиций. Сепаратисты только наступали, накатываясь на Пандат, словно волны. Стоило только закрыть глаза, как в голове возникала картина сражения. Полномасштабного сражения вроде того, что было на Данове. Хат, как же давно это было. ХМ, в общем, один в один, только масштаб больше. 150 000 сражающихся органиков и 100 000 дроидов, накатывающихся на них стройными коробками. Можно сколько угодно над этим смеяться, но я уже успел понять, что эта тактика наполеоновских войн как нельзя лучше подходит для армии КНС. Во-первых, это упрощает командование. При имеющемся соотношении дроидов-бойцов и дроидов-командиров, а также с учетом малой инициативности последних, говорить о микроконтроле не приходится. Во-вторых, недостатки в 1 и отчасти в 2 компенсируются количеством этих боевых машин. К примеру, одиночный клон, при хорошей позиции и достаточном количестве боеприпасов может уничтожить 112 дроидов, но по одному. А вот если они навалятся на него всем скопом, то шансы его на выживание стремительно скатятся к нулю. Опять же, если сотня с лишним дроидов стреляет по одной цели, кто-то да попадет. В-третьих, подобное построение имеет огромный психологический эффект. Четкое построение, грохот шагов. Нужно иметь крепкие нервы, чтобы не вздрогнуть при взгляде на эту коробочку, идущую в твоем направлении. Убедившись, что в ближайшие 30 минут противник не будет атаковать нас флотом, и что никакого форс-мажора тоже не случится, я открыл глаза. Лина Рига, стоящая напротив, сразу же заметила это и всмотрелась в мое лицо. Я поспешил ее успокоить. Ну или попытался. Все нормально, лайн-капитан. ЧП не предвидится в течение 30 минут. Противник все еще не выдвигает свой флот? Нет. Вот дерьмо, ругнулась женщина. Я не пойму, почему они бездействуют. Надеются на наземные силы? В таком случае, почему они не пытаются прикрывать их? Отряд Пеллиона ведь прямо напрашивается на атаку. Я невольно улыбнулся. Покорители впрямь нанесли дроидам ощутимый урон, упокоив не меньше 1 000 000 жестянок. Правда, при этом они превратили около 100 квадратных километров к востоку от столицы в этакую пустыню с покрытием из перепаха на расплавленной почвы, доведенной до состояния стекла. Кое-где из этого моря выглядывали оплавленные части дроидов или остовы боевой техники. Вероятно, после того, как бой завершится, местное руководство точно не забудет выкатить мне претензию по этому поводу. Как же, парковая зона вокруг города являлась нетронутым участком местного ландшафта и служила местом отдыха для горожан и работников сельского хозяйства. А мы взяли и все изгадили, понимаешь. Жестяныч, я обратился к адъютанту, есть мысли по этому поводу, а амдроид в ответ развел своими руками, совсем как органик. Не имею ни малейшего представления о том, на чем основывается стратегия вражеского командира. Слишком мало вводных для детального анализа. Лайн-капитан справедливо заметила, что атака наших флотских соединений была бы оптимальным ходом в сложившейся ситуации. «Может, это отвлекающая атака?» – предположил Свистергейзер. «Это слишком для отвлекающей атаки», – ответил Ренаун. «В таком случае дроиды бы высадили максимум пару миллионов и начали бы укрепляться, вынуждая нас атаковать их позиции, а флот связал бы нас в затяжном бою». Выпрыгнув из своего истребителя, Сейситин тут же припал на одно колено, заглядывая под левую плоскость своей модифицированной эфирной феи. Присмотревшись, он осторожно протянул руку и ухватил явно чужеродный кусок металла, застрявший между двумя средними бластерными пушками. Вот почему они вышли из строя. Обломок перебил магистрали. Расшатав его, джедай с трудом выдернул его. Выпрямившись, Иктачи недоуменно уставился на кусок металла в своих руках. «Магистр Тин!» Голос Скайуэкера перекрыл царящий в ангаре гул. «Вы в порядке?» «Относительно, Скайуэкер», — сообщил магистр. «Не знаешь, что это может быть?» Избранный, приземлившийся как раз перед ним, подошел и взял в руку обломок. «Кажется, это шестер вятника», — сообщил рыцарь, вертя железяку в руках. «Как она у вас оказалась?» «Застряла в корпусе. Теперь нужно заменить пару деталей перед новым вылетом. У вас будет время», — Инакин вмиг нахмурился. «Мы уходим из системы Ланкасшира. Теперь нашим опорным пунктом станет Талася. Мы сдаем планету Тринчу», — посерьезнел Иктачи. «Пока мы пытались уничтожить его флагман, другие его отряды разбили оборонительный флот и начали высадку десанта. У нас нет шансов удержать Ланкасшир». Магистр на минуту задумался. Несмотря на все усилия джедаев-пилотов, им так и не удалось нанести серьезные повреждения вражескому 5-километровому флагману. Все, что они смогли, уничтожить один из малых двигателей, и то по чистой случайности. Подбитый стервятник угодил прямо в него. Вместе с тем они потеряли достаточно много пилотов. То, что среди них не было джедаев-асов, казалось слишком слабым утешением. «Нам нужно придумать другую стратегию», — заключил магистр. «Мы не можем и дальше пятиться. Ведь за Талася, насколько я помню, находится Хинсара, а уже за ней — Катаниемодия. Нет, нам нужно остановить Тринча. Идем, Скайуэкер». Оглядевшись, Сейси швырнул злополучную деталь дроида-истребителя в ближайший мусорный ящик. «Нужно связаться с командованием. Может быть, у них есть идеи». Однако все оказалось не так просто. «У нас сейчас нет резервов», — сообщила голограмма магистра Винду. «Вам придется рассчитывать на собственные силы и задействовать всю вашу смекалку и удачу». «Этого будет маловато», — буркнул Энакин. «Ситуация складывается не очень благоприятная. У Роммамула все еще идет велотекущее сражение. Прорыв у Диварена пока что локализован», — сообщил Оби-Ван Кеноби. «Но вместе с тем сложилась опасная ситуация на Парлимианском торговом маршруте. Противник уже закрепился на нем и выдвигается в сторону Гизера, грозя окончательно отрезать 12-ю и другие северо-восточные секторальные армии. На Танабе идет наземное сражение. Армия мастера Викта с трудом удерживает столицу планеты. Все подкрепления, которые мы можем изыскать, в данный момент направляются туда. А ведь это еще не все», — сообщил один из офицеров главного штаба. «Из-за того, что мы были вынуждены отвести войска с внешнего кольца, наша оборона была ослаблена. В некоторых местах противник воспользовался этим. У Ириаду возникла неприятная ситуация, система практически окружена». Подняв взгляд, я с подозрением уставился на Мира. «Капитан, вы уверены в точности полученного сообщения?» «Два раза перепроверил, сэр», — отчитался Мира, и через пару секунд добавил. «На связи высший генерал Шаакти, сэр. Выводи ее на центральный проектор», — буркнул я, вчитываясь в строчки приказа. «Мне не нравилось то, что там было изложено, но обстоятельства дела не располагают к спорам. Мастер Викт, Шаакти выглядела усталой. Вы уже получили сообщение из главного штаба?» «Да, как раз читаю. Я понимаю, что это несколько скоропалительно, однако обстоятельства сложились именно так. Пару часов назад представитель Крансаков обратился к Сенату с прошением о помощи, и канцлер их поддержал. Сенат, в соответствии с постановлением номер 1283, обязался предоставить им помощь в отражении агрессии КНС против малочисленной расы. Совет находится в некотором недоумении, однако решение принято. Я в курсе, из-за чего вся эта буча поднялась, но как же не вовремя. Не думаю, что мы сможем выделить на эту операцию должное количество сил. Все наши отряды сейчас на Танабе, за исключением одного легиона, и кораблей у нас не так много. Однако приказ мы выполним. Надеюсь на вас, Тагрута кивнула, и да прибудет с вами сила. Завершив сеанс связи, я обернулся к Линариге. Подготовить транспорты с 13-м к выдвижению. Передайте Лихтиндалю готовность к высадке по прибытию. Так, отзовите Асаку и переведите ее на Дерзкий, он станет временным флагманом. Еще я беру 2 триумфа. Сэр, простите, но что произошло? В скором времени противник намеревается захватить Картаа, я вызвал звездную карту. Кроме того, что планета имеет стратегическое положение, ставя под удар Ваатрикский торговый путь, так на ней еще и расположено важное производство, в данный момент выпускающее для республики кое-какое оборудование. Под этим предлогом Кайнесса собирается вторгнуться на планету. Дело не из простых, протянул Ринаун. А еще это, личная просьба канцлера, добавил я, давая понять, что выбора у меня как такового и нет. Просьба канцлера и в обычной-то обстановке не та вещь, которую можно проигнорировать, а для меня и подавно, Сумераги, берете на себя наземную операцию. Кернатаун, на вас космос. Таллисибит, помогаешь им. Рурика, летишь со мной. И, часть 7, глава 72, саундтрек к главе. Сока вемикхт беди от бытомаров. Так давай же любить по полной. Давай любить во всеуслышание. Давай любить сейчас. Ведь довольно скоро мы умрем. Ведь довольно скоро мы умрем. Сока вемикхт беди от бытомаров. Войдя в свою каюту, я направился к шкафу. Открыв дверцы, я осмотрелся и быстро отыскал взглядом нужную мне вещь. Походная сумка номер 2, как я ее назвал, содержит все необходимое для кратковременных отлучек с корабля. Смену одежды, пару сухих пайков, бластерный пистолет в кобуре и кое-какие мелочи на вроде фляжки с водой и фонарика. В общем, самые обычные вещи, ничего особенного. Опять же, если случится что-то непредвиденное, их можно бросить, ибо ценность находящегося в сумке невелика. Да и вообще, таких сумок я собрал 3 штуки. Про запас. Куда-то собрался. Голос Лин вернул меня к реальности. Обернувшись, я увидел ее, стоящей около стены. Видимо, только что с тренировки. На одежде были следы пота, а на плече висело полотенце. Да, нужно слетать кое-куда на пару дней. Задание штаба. Но, насколько я знаю, вы еще не закончили здесь, на Танабе, осведомилась Ардин. Пришлось выделить небольшой отряд, да и дело плевое. И тебе что, некого послать? Это не тот случай. О, вот как, и с чем это связано? Я невольно огляделся, а затем, подойдя к ней, склонился к ее уху. Дело связано с одним производством. Оно в принципе не секретное, но уникальное. Такого нигде больше нет. То есть, шепнула она, в общем, аборигены, которые им владеют, за одну ночь могут перепрофилировать его под любую продукцию. Абсолютно любую. То есть, вчера они могли выпускать горнодобывающее оборудование для астероидных разработчиков. Сегодня, машины на воздушной подушке для планеты с высокой гравитацией. Завтра, медицинское оборудование для лечения зоброков. А послезавтра, боевых дроидов для агрессивной среды. Никогда о таком не слышала, призналась Лин. Я сам недавно узнал. Так вот, они сейчас выпускают продукцию для республики. Очень важную продукцию. Подумав, я решил, что можно ей довериться, это вообще-то секретно. Но они выпускают клонирующие цилиндры, которые являются самыми совершенными на сегодняшний момент. Оборудование каминоранцев им в подметке не годится. На этом оборудовании можно получить боеготового клона не через 10 лет, а через год, пропустив процесс прямого обучения. Опыт и знания могут быть помещены прямо им в голову. Женщина качнула головой. «Иногда мне страшно в этом мире, Мика, ведь это все равно, что получить армию по щелчку пальцев. Ты уверен, что дело будет плевое? Может, мне полететь с тобой, или тебе не лететь вовсе? Ну, уверенность у меня на 90%. Не полететь я не могу. А вот ты останешься здесь. Если что-то случится, я не хочу волноваться еще и за тебя. То есть ты, взвилась Лин, но я остановил ее, приложив палец к губам. Я хотел сказать, что если мне придется выбирать между делом и тобой, то боюсь, дело может быть провалено. Дабы перехватить инициативу и отвлечь Лин, я не придумал ничего другого, как поцеловать ее. Через 5 минут, когда воздуха стало окончательно не хватать нам обоим, я отстранился от нее, придерживая ее за талию. «Скотина», — пробормотала она, — «ладно, так уж и быть, поверю тебе, но не смей там подохнуть». Дурак, улыбнувшись, я кивнул и, подхватив свою сумку, вышел из каюты. Идя по коридору, я начал размышлять над своими словами. Вот блин, разговариваем, как семейная парочка, КХМ. Вот только мы с ней не являемся парочкой. А собственно, чего я волнуюсь по этому поводу? Или все же волноваться стоит? Наверное, надо. Ведь такая идиллия не может продолжаться вечно. Ладно, сейчас это не вопрос первой важности. Вот вернусь обратно, тогда и буду думать. Хат, да чего тут думать? Просто взять и... КХМ. Вот только я что, в себе не уверен? Не похоже. Тут я достиг турболифта и, вызвав кабину, увидел запыхавшуюся Рурику, бегущую по коридору. За ее спиной болталась сумка с вещами, и мои мысли сменили направление. Женщины, ну вот зачем им столько вещей, а? Подняв левую руку, падаван Сиги Актар вдавила кнопку камлинка. Для эвакуации все готово? Да, командир, отозвался клон майор Стю, ждем вас на восточной посадочной площадке. Вам бы поторопиться. Идем так быстро, как можем, сообщила джедай, оглядываясь через плечо. Там, в паре метров позади, шли двое. Ее учитель, мастер-джедай Рамсис Сигнус, и Рамсис Диндал, король Эндирана. И если молодая девушка при желании могла развить скорость, недоступную никому другому, то вот старый правитель планеты двигался медленно. Сказывался возраст. Хотя она признавала, что для своего вида, сгорбленная, клонящаяся к земле фигура, побелевшие волосы, он был еще довольно энергичным стариком. «Нам нужно торопиться», в который раз сообщила девушка. В иной обстановке она бы и не подумала подгонять не то что учителя, а целого короля. Но текущие обстоятельства вынуждали к такому нарушению этикета. Ведь корабли сепаратистов уже практически разбили республиканский флот, охранявший эту систему, и факт перехода Андерана под контроль КНС был делом ближайших часов. Но если законная власть в лице короля будет на свободе, а не в лапах Дуку, то удерживать планету станет несколько напряженно. Андеронцы не такие уж хорошие солдаты, но на их стороне энтузиазм и боевые животные. Двуногие, четырехногие и даже летающие. Они могут стать серьезной проблемой для армии дроидов. Однако, если король скажет «нет», повинуясь воле Дуку, то ни о каком серьезном сопротивлении не могло бы быть и речи. Поэтому было принято решение эвакуировать короля из столицы, которая была единственным городом на планете. Остальные поселения были очень маленькими и могли рассчитывать на статус деревни. В одной из них можно было укрыться. Тяжкие времена настали, вздохнул Диндал. Не думал я, что придется бежать из собственного дворца. Надеюсь, моя семья будет в безопасности. Не беспокойтесь, подбодрил его учитель. Рыцарь-джедай Хиватта Гуга занимается их эвакуацией. В целях безопасности они полетят на другом транспорте. В этот момент они наконец миновали этот длинный коридор, одной своей стороной выходящий в сад, и оказались в небольшом зале, из которого можно было попасть в другой коридор, идущий к посадочной площадке. «Стойте!» — слова сорвались с уст падавана прежде, чем она осознала это. Что-то не так, она огляделась, но ничего не обнаружила, зато услышала странные звуки. Шорох одежды, сипение, нет, хрип. Слева, звук активируемого меча учителя Актар ни с чем не могла спутать, а потому, еще только поворачиваясь, она активировала свой, ища опасность. Кристофер. Ее голос чуть скакнул, когда она увидела падавана рыцаря Гуги, зависшего в воздухе и судорожно пытающегося вдохнуть. На шее человека была кровь, но она разглядела, что он сам нанес себе раны своими ногтями. А, так вот как его зовут. Вкрадчивый женский голос заставил Сигию вздрогнуть, а этот упрямец не хотел говорить. Вспышка красного цвета, и из груди парня вылезло алое лезвие светового меча. Девушка вздрогнула. Было понятно, что Кристофер мертв. Как же так? Тут его тело упало, открывая взору убийцу. Вентрис. Мастер шагнул вперед. Ну вот мы и встретились. Теперь тебе не уйти. Однако датамирская ведьма, а это была именно она, не обратила на учителя никакого внимания. Вместо этого она вертела в руке меч Кристофера, словно бы рассматривая. На поясе висел еще один. В нем падаван узнал оружие Хиватты. 87-й, сообщила ведьма, вешая меч на пояс. Жаль, вы не прихватили еще одного. Тогда было бы круглое число. Даже не надейся, Сигнус решительно шагнул вперед, становясь рядом с ней. Я остановлю тебя. Я, Рамсис Сигнус, мастер-джедай, владеющий четырьмя формами боя. Тебе не выстоять против меня. Сдавайся. Ой, как грозно, Вентрис фыркнула. Но я не горю желанием познакомиться с джедайским гостеприимством. Как-нибудь в другой раз. Кстати, уважаемый пока еще король, Ассаш насмешливо поклонилась, не уходите далеко. Вы же не хотите опоздать на встречу с семьей? Они мертвы?» Лицо Диндала побледнело, сравнявшись цветом с бородой. «А нет, что вы, мы же не дикари. Как только вы пройдете со мной, чтобы подтвердить полномочия нового короля, вы с ними встретитесь», — сообщила Вентрис. «Естественно, что я не смогу вас отпустить. Граф Дуку желает, чтобы вы оценили наше гостеприимство. Этого не будет». Учитель резко оборвал ее, а затем обратился к старику. «Мы защитим вас и спасем вашу семью. Актар, нападаем». С этими словами учитель рванул вперед, атакуя Вентрис. Та взмахнула рукой, однако никакого видимого эффекта не последовало. Лишь в последний миг она активировала свой меч, блокируя атаку мастера Сигнуса. «Отойдите к стене, ваше величество», — выпалила девушка, крепче сжимая меч. «Нужно выбрать момент, чтобы напасть. Следи за учителем, Сигия. Вы много раз отрабатывали такой маневр, и, кажется, он настал». Учитель заблокировал мечи Вентрис, оттеснив ее к стене. Однако, когда Падаван сделала шаг вперед, Вентрис повернула голову в ее сторону, и они встретились глазами. Что-то ёкнуло в груди девушки, заставив остановиться. «Нет, не так», — Актар поняла, что не в силах сделать ни шага, ни одного движения. Наоборот, тело ее не слушалось. Мышцы сводило судорогой, руки тряслись, а ноги просто подкашивались. Не выдержав, девушка рухнула на колени и начала словно бы ползти, стараясь забиться в угол, спрятаться. Ей было страшно, да, страшно, очень страшно. Где-то там сверкали световые мечи, зеленые и два красных. Ее учитель сражался с Вентрис. Она понимала, что должна помочь мастеру, но не могла заставить себя пойти туда, где смерть была такой осязаемой. Она не хотела умирать. «Нет, не здесь, не сейчас, Актар, Актар». Голос учителя звал ее, но это лишь заставило девушку закрыть уши руками, чтобы не слышать его. «Нет, хватит, прекратите». И мольбы девушки были исполнены. Мечи перестали разрезать воздух. В зале наступила тишина, которую тут же нарушили шаги. Мягкие, едва слышимые, но заставлявшие Падавана вздрагивать от каждого из них. «Как некрасиво и жалко. Даже не хочется тебя убивать». Голос Вентрис заставил девушку встрепенуться. «Что? Что произошло? Почему я на полу? Почему я не сражалась? Учитель, что ты сделала?» — хрипло спросила Актар, смотря на подходящую Вентрис. «Эксперимент». Вентрис улыбнулась. «Я тут наткнулась на одну забавную технику. Называется ужас силы. Она позволяет с помощью силы обращать противников в состояние паники, сковывая их и мешая оказывать сопротивление. Ты же ощутила, что твое тело, твой разум погрузились в полное безумие. Ты ощущала, что все твои усилия безнадежны. Я довольна результатом, даже очень. А ты, сука», — выдохнула Сигия. «Ты заплатишь, за все заплатишь, мерзкая тварь, нехорошая девочка». Вентрис с взмахом руки подняла ее в воздух и впечатала в стену. Девушка ощутила, как ее горло сдавливает неимоверная сила. «Тебя разве не учили, что нельзя говорить плохие слова? Так я тебе напомню, вобью это в твою глотку, джедай». Видимо, общение с этим высокомерным и самоуверенным мастером плохо сказалось на твоем воспитании. «Его я уже наказала. Настал твой черед». Через хруст ломаемой трахеи, сопровождавшейся волной дикой боли, Актар различила смех Датамирки. А потом в глазах потемнело, и сознание покинуло девушку, избавляя ее от боли, избавляя от всего. Смерти нет. Стремительной походкой влетев в помещение координационного центра 18-й секторальной армии, Уилхав Таркин окунулся в тот шум и беспорядок, что сейчас наполняли это место. Десятки офицеров и чиновников различных рангов сновали туда-сюда, что-то оживленно обсуждая, размахивая руками. Для столь позднего времени это было необычное скопление. Мужчина отчетливо уловил ту панику, что охватывала всех без исключения разумных. Что, ко всем хаттам, случилось? Обычный вечер пятницы, большая часть офицеров, за исключением дежурных, уже отбыла на отдых. Сам Таркин тоже уже должен был быть на пути к дому своей семьи, но изучение последнего отчета подзадержало его на рабочем месте. И лишь сообщение секретаря, сообщившего о чрезвычайной обстановке, помогло ему оказаться в курсе событий. Уже несколько месяцев прошло с тех пор, как Уилхафа с повышением перевели служить на Ириаду. Ириаду — эта планета была его родиной, не очень любимой, честно говоря, особенно из-за плохой экологии. Нещадное эксплуатирование ресурсов, пренебрежение здравым смыслом, чрезмерная заселенность привели к тому, что экология планеты дала сбой. И все это ради погони за статусом экуминополиса, равного Динану или даже Карусанту. Да, многое было сделано, но не все было гладко. И теперь, вместо голубого неба было красное, вместо хорошего климата, непредсказуемая погода с пылевыми бурями. И все же, это был его дом. А еще, важная планета внешнего кольца, входящая в пятерку лидеров. Около Ириаду сходилось два из пяти основных гиперпространственных путей, и множество второстепенных. Именно поэтому на Ириаду с началом войны расположился штаб 18-й секторальной армии, контролировавший большую территорию, в том числе, сектор Сисвина, располагавшийся на пересечении Хайдианского и Перлимианского гиперпространственных путей. Правда, ВАР контролировала не всю ту площадь, что была обозначена на картах. По сути, республика контролировала лишь часть планет, остальные были под властью сепаратистов. Распределение он их не было равномерным, и потому общая обстановка напоминала слоеный пирог. На одном участке второстепенного гиперпути одна планета могла принадлежать республике, вторая – КНС, третья – снова республике. Доходило до того, что в одной системе разные планеты принадлежали разным сторонам. Для примера обстановки, сама Ириаду была окружена почти со всех сторон, и лишь один из третьестепенных маршрутов соединял ее с остальной частью республики. Именно такой была обстановка на момент прибытия Уилхоффа на планету. Имея звание лайн-капитана, он получил назначение, став одним из офицеров штаба, попав в отдел военной разведки. Там он не задержался надолго. В течение месяца он организовал патрулирование выделенного ему района с высокой эффективностью. Только теперь Таркин понял, какой профессиональный уровень был у офицеров МЕРН-13, и какой бесценный опыт он получил, находясь под командованием генерала Викта. Ни один из здешних штабистов и в подметке не годился той же Линриге. Но все же, новоявленному лайн-капитану удалось, перелопатив большое количество личных дел, отыскать пару офицеров, двух мичманов, которые существенно помогли ему в организации работы. Еще один урок, вынесенный Таркином. Толковые подчиненные никогда не будут лишними. В итоге, его старания полностью окупились. Пара перехваченных рейдерских отрядов КНС, предотвращение нападения пиратов на конвой, сорванное наступление дроидов на Карфигдион, эти заслуги позволили Таркину продвинуться по служебной лестнице. Естественно, не забывая про подчиненных. Теперь два капитана служили под его, вице-адмиральским, началом, а он сам возглавлял флотскую военную разведку секторальной армии. Столь быстрое продвижение, обязанное многим факторам, как ни странно, не вызывало особых кривотолков, даже несмотря на то, что семья Таркинов была одной из главных на Ириаду. Явная протекция Палпатина делала гражданских чиновников более вежливыми, а иногда и заискивающими. Частичка же ореола славы Викта, перепавшая на долю Таркина, делала его повышение в глазах флотских и армейцев делом обычным. Что, Таркина повысили? Которого, а, из команды генерала? Ну, тут ничего странного. Слышал про Ринауна? Ну, того из 12-й, с полгода после начала войны был командором, а как попал к Викту, так взлетел до флот-адмирала за считанные месяцы. Что? Нет, друг мой, у него лизоблюда не то что не задерживаются, их там на дух не переносит. Если есть мозги, продвинешься по службе, нет, отправишься домой в дюрастелевом гробу. Конечно, ему предлагали переход в другую ведомственную структуру. Родственники советовали ему воспользоваться предложением МАФа, который был готов дать ему должность префекта. Однако Таркин, взвесив все за и против, выбрал продолжение военной карьеры. Здесь было больше шансов на дальнейшее продвижение. Осмотревшись, Уилхов притормозил пробегавшего мимо мичмана. Что случилось? Вице-адмирал, сэр, молодой парень попытался встать по стойке смирно, но это у него слабо получалось. В гостинице Формоза произошел мощный взрыв. Здание практически целиком разрушено. Таркин понял, что нотка паники закралась и в его тело. Что с Маффом Юссиком и другими вышестоящими офицерами? Неизвестно, сэр. Пока что им присвоен статус пропавших без вести, но взрыв был сильным. «Извините, сэр, мне нужно бежать», — с этими словами мичман сорвался с места. Таркин на минуту прикрыл глаза. «Отлично, все просто отлично. Разом лишится всего командования». Вздохнув, Уилхов вышел в центр комнаты, прямо к центральному тактическому проектору, над которым в данный момент отображалась схемокарта секторальной армии с нанесенными на нее условными обозначениями. «Внимание! Тишина!» Таркин не любил повышать голос, но иногда это приходилось делать. Офицеры перестали гомонить. «Я понимаю», — Уилхов продолжил говорить уже нормальным голосом, «что у нас чрезвычайная ситуация, но давайте не будем устраивать беспорядок. Кто сейчас главный?» Один из штабных офицеров, гранд-капитан Лоян Шардом, заглянул в датапад. «Сэр, большая часть офицеров, включая Маффа Юссика, обер-адмирала Хайнца, вице-маршала Цанга и других, находились в гостинице. Их статус остается неподтвержденным». Секунду, человек подбежал к ближайшему терминалу и забарабанил по клавишам. «Судя по записям системы безопасности, наивысшие звания в этом здании имеете вы, сэр». Таркин поморщился. «Все хуже некуда. И ведь угораздило этого Маффа выбрать для своего размещения такую роскошную гостиницу, как Формоза. А некоторая часть офицеров, из необходимости не ударить в грязь лицом, либо в более приземленном желании быть на виду у Маффа даже в неофициальной обстановке, поселились там же. И несмотря на военные действия, офицеры ходили в штаб как на работу. Обед был непререкаемой традицией, а завершение рабочего дня означало массовый исход офицеров из штаба. Работа же перекладывалась на сменщиков или заместителей. По сути-то, в данный момент мы лишились вышестоящих офицеров, но не тех, кто обеспечивает нашу военную мощь. Эти капитаны, майоры и прочие лейтенанты в курсе всех дел более, чем начальство. Ранкор, меня задери, это же отличный шанс. Набрав побольше воздуха, Таркин начал говорить. В связи с чрезвычайной обстановкой я беру на себя командование, как старший по званию. Офицерам занять должности согласно штатному расписанию, невзирая на текущий ранг. Оповестить все эскадры, находящиеся в патрулировании. Усилить меры безопасности на всех военных объектах по плану «Оранжевый 11». Перевести гарнизон Риаду в полную боевую готовность. Флоту приготовиться отражать нападение. Если атака на Маффа была частью плана сепаратистов, то нападение на Риаду может быть следующим их шагом. Постепенно Таркин начал втягиваться. Раздавая указания, он попал в знакомую колею, разве что теперь в его видении была не только разведка, а вся деятельность 18-й секторальной армии. «И свяжите меня кто-нибудь с Карусантом», — распорядился Уилхов. «Нужно доложить о случившемся в главный штаб». Офицеры, по мере его речи, вроде как успокоились и приступили к выполнению своих обязанностей. Тут к нему подошел бригад-генерал Гедеон Таркин, являющийся начальником наземной обороны Эриаду, в подчинении которого была вторая бригада ополчения Эриаду. «Разрешите обратиться, сэр?» Понизив голос, Гедеон, после кивка Уилхофа, перешел на менее официальный тон. «Ну ты и даешь, брат, справишься, а у меня есть выбор», — усмехнулся мужчина. «Я отправил второй батальон к зданию гостиницы», — доложил Гедеон, — «но я не уверен, что там кто-то выжил. Все снесло к хатовой отрыжке, до самого фундамента. Диверсия, именно, там нечему было взрываться. Горючих материалов вроде дерева, тканей и большого погреба с алкоголем, выше крыши, а вот взрывоопасного там сроду не водилось», — подумав, Уилхов предложил. «Пошли по батальону к зданиям правления и коммуникационного центра, желательно вместе с саперами. Эти места могут стать следующими целями атаки. Тогда я пошлю еще один батальон сюда, в штаб, чтобы усилить охрану», — Гедеон отсалютовал и поспешил на выход. «Сэр, офицер связи, подошедший сбоку, щелкнул каблуками, вас вызывает госпожа сенатор». Уилхов поморщился. Не то чтобы он не любил свою родственницу, Шейлу Пейдж-Таркин, но уж больно самостоятельной она была для обычной женщины с Ариаду. Слишком властная, слишком настойчивая. Для всех, в том числе для него, стало шоком, что после торгового саммита внешнего кольца, прошедшего на Ариаду лет 12 назад, она выдвинула свою кандидатуру на роль сенатора от сектора Сисвинна, и что она эту должность получила, обойдя конкурентов. Впрочем, за время своего первого срока Шайла доказала, что является отличным сенатором, который искренне заботится о своем секторе. Неудивительно, что ее выбрали на второй срок, а потом и на третий. Впрочем, она была еще и воинственной, что было совсем через край. В самом конце сепаратистского кризиса, когда сектор Слуис объявил о своем присоединении к КНС, Пейдж-Таркин высказала свою твердую позицию, подтвердив лояльность республике, высказала свое презрение к безрассудству других миров внешнего кольца и заявила, что люди Риаду, в случае агрессии со стороны КНС, будут готовы взять в руки оружие, отстаивая свободу и демократию. Знаком приказав офицеру передать ему гарнитуру, Таркин надел ее на голову и щелкнул переключателем. Уилхов Таркин, временно исполняющий обязанности МАФФА 18-й секторальной, на связи. Уил. Мягкий голос сенатора вливался в уши, словно патока. Что происходит? Мы видели дым со стороны южного района. В новостях говорится о взрыве в Формозе. Я так понимаю, что МОФ погиб. Это пока не подтверждено, однако шансов на то, что он и другие офицеры целы, мало. Предположительно, это диверсия КНС. Могут последовать и другие атаки. На данный момент времени мое звание оказалось самым высоким из тех, что имелись в штабе, поэтому я взял на себя командование. Я поддержу тебя всем, чем смогу. Наведи порядок. Впрочем, не мне тебя учить. Вот уж точно. Обойдусь и без твоих советов. Приложу все усилия. Извините, сенатор, Таркин поспешил закончить разговор. У меня на связи Корусант. Нужно доложить обстановку в штаб. Склонившись в посадочный люк сит-истребителя, Асака обратилась к своему ЗЗ-2. Ну что там, Хра? Как диагностика? Колобок, взмахнув своими импровизированными конечностями, тотчас отозвался. Хра-хра. Порядок. Порядок. Ну и ладно, просияло-то груто, тогда жди меня тут. Режим ожидания. Понял, понял. Цветная, сообщил дроид, после чего развернулся в своем гнезде, расположенном слева от пилотского кресла, и уставился куда-то вперед. Асака же, скинув на кресло свой летный шлем, спрыгнула на пол ангара Дерского, куда она вместе со своей эскадрильей приземлилась полчаса назад. Передислокация трех элитных эскадрилей, двух на сит-истребителях и одной на бомбардировщиках, была вызвана срочным заданием, однако флагманский корабль не участвовал в нем. Поэтому было решено разместить их на Дерском, ставшем флагманским на некоторое время. Прикрывали его два триумфа, под командованием капитанов Зинджейда Кюмефа, звезда Севера и громовержец соответственно. В деле участвовали и два одобряющих под командованием Лихтенделя Цери, Акаги под управлением Вапаси, где размещался как сам Атанец, так и 13-й легион, и Баннагер и Диана Пета, несшие в своих трюмах отдельный бронетанковый полк и кое-какие нужные для организации обороны вещи, вроде материалов для постройки укреплений, орудийных башен с противопехотными и противотанковыми орудиями, а также несколько мобильных проекторов дефлекторного щита. Их было достаточно для того, чтобы прикрыть, скажем, круг с радиусом в 2,5 километра. Как объяснил ей учитель, их было всего ничего, так что использовать проекторы на Танабе было не слишком удачной идеей. Размах операции не тот, а вот на карта это могло пригодиться, так как Викт заявил, что обороняемые ими объекты будут довольно небольшими. Пройдя вдоль ряда машин, выстроившихся по левой стороне правого бокового ангара, Асака оказалась у группы пилотов из ее эскадрильи. Кэти Дюрон, едва успевшая вступить в строй после ранения, при ее приближении скомандовала: «Внимание! Смирно!» Вольно, Асака махнула рукой. «Командир, а куда мы вообще летим?» Тут же поинтересовалась ее ведомая. «Я же вроде говорил», устало заметил страйдер, «сектор Прокла. Какой-то Крата. Нет, Картаа. Полет будет долгим, придется пробираться по обходным путям», сообщила Тагрута. «У вас есть 4-5 часов личного времени, а затем сон. Мне не нужны сони в небе». «Я ясно выразилась?» «Да, командир», хором ответили пилоты. «А как же вы?» «Перекушу, и тоже отдыхать», пожав плечами, ответила девушка. Впрочем, тут она чуть покривила душой. Пройдя по коридорам и миновав турболифты, путь был знакомым, Асака быстро достигла нужной двери. Вдавив клавишу, она проскользнула внутрь. Глаза сразу же нашли то, что Тагрута искала, несмотря на полумрак. Светильники работали в полсилы. Грейс О'Коннор стояла слева от входа, лицом к ней, оперевшись на столешницу обеими руками. «Давно не виделись, командир Тана». Асака молча шагнула вперед и, прильнув к женщине, уткнулась ей лицом в шею, вдыхая запах зилтранки. Одновременно с этим она обхватила ее своими руками, скрестив пальцы за спиной О'Коннор. «Слишком давно», — пробормотала Асака, — «я успела соскучиться по тебе, Грейс». Та в ответ ласково провела руками по мантраллам девушки. «Вот как? Странно, что ты не нашла себе никого. Кое-кто подрос там, где нужно. На тебя уже давно должны пускать слюнки все, у кого есть глаза». Асака фыркнула. «Не нужен мне никто». «Так уж и никто», — с хитринкой осведомилась Зилтранка. «Не в том дело. Похоже, у меня нет шансов на что-то большее». Прикоснувшись губами к коже на шее Зилтранки, Асака ощутила, как по артерии бежит кровь, подгоняемая сердцем. «А ты?» Асака провела пальцами по губам Грейс. «Неужто подцепила очередную доверчивую девушку?» Грейс хихикнула, прикусывая пальцы девочки, а несравненная Асака. В печали пребывала я, разлукой осененная. Тоска в груди моей покою места не дала, и образ твой. Хватит разговоров, Асака сняла с головы Аконнор кепи и отшвырнула в сторону. Сколько у нас времени? Моя смена начнется через 10 часов. Тогда не будем терять времени, Асака начала расстегивать китель офицера. Придется сократить время сна до минимума, и, во избежание дальнейших пререканий, запечатала рот Грейс поцелуем. Впрочем, та была совсем не против. Одновременно Асака поставила воображаемый барьер на их связи с учителем, предварительно предупредив его, что ей нужно уединиться. Теперь им никто не помешает. Оглядев собравшихся в роскошном зале пятой офисной секции кольца Куэта, Анара Куэт удовлетворенно кивнула. На этом важном заседании присутствовали все те, кого можно было назвать самыми важными людьми. Марла Куэт, отвечавшая за персонал кольца. Дараэль Дипон Куэт, заведовавший внутрикорпорационными делами и связями со сторонними производителями. Джерол Куэт, глава службы безопасности. Орет на Мари Куэт, руководивший военными силами планеты. Квин Дорна, главный технолог. Рен Лаатл, ведущий инженер. И, наконец, Элиас Маккли, заведующая материальным обеспечением. Итак, господа, не будем разводить пустопорожних бесед. Старая женщина, являвшаяся главой Куэта, откинулась на спинку кресла. Вы все знаете, с какой проблемой мы столкнулись. Нужно решать, что с этим делать. Да, информация из таймы баг заметно усложнила нам жизнь. Какие у нас перспективы? Спросил Джерол. Компания утверждает, что сможет начать крупномасштабные поставки различных орудийных систем не раньше, чем через 3 месяца, сообщил Дараэль. В этом свете, наши орудия и, стало быть, корабли устаревают. Что можем сделать прямо сейчас? Трудно сказать. Лаатл, встав со своего места, начал эмоционально размахивать руками. Инженеры сейчас просчитывают варианты. С некоторыми проектами есть подвижки. Например, совместный ренделлийский проект. Валикс Блиссекс утверждает, что через полгода первая партия новых кораблей сойдет со стапелей Рендели. Учитывая положение вещей, Вар вне всяких сомнений ухватится за эти корабли. Если информация от господина Джерала подтвердится, то принцип закупки вооружения в ближайшее время изменится, во избежание, так сказать, лишней бюрократии. Поэтому мы можем рассчитывать на неплохие дивиденды от этого проекта. Это все хорошо, но что с нашей основной лошадкой? Квин Дорна указал на модельку охотника, закрепленную в центре стола. Мы можем ее модернизировать? Определенно, нет, отрезал инженер. Собственно, выпускаемая сейчас модель и является модернизированной, превосходя первоначальный проект. Однако, все резервы модернизации уже исчерпаны. Я связывался с госпожой Лирой Блиссекс. Она ответила отрицательно. У нас есть годовой контракт на поставку 6000 охотников по базовой структуре договора, с возможностью закупки еще 1000 дополнительных кораблей. Однако эти цифры были рассчитаны на прежние темпы выпуска. 500 кораблей в месяц, с привлечением 2000 стапелей, что позволяло сократить время строительства каждого корабля до 3 месяцев. Однако сейчас мы включили в работу еще 500 стапелей, и 500 войдет в режим работы через пару недель. Это стало возможным благодаря работе уважаемой Марлы Куэт. Да, это так. Только за последний месяц мы заключили контракты с более чем 200 000 высококвалифицированных специалистов, так или иначе оставивших свое прежнее место работы. Причина у всех одна – война. Поэтому мы можем сократить время постройки корабля до 2 месяцев и 2 недель и увеличить темпы выпуска до 800 кораблей в месяц. Таким образом, мы перекроем контракт через 8 месяцев и 3 недели. Однако, если темпы набора персонала продолжатся, мы сможем сократить время постройки и сборки охотника еще на 2 недели, доведя его до 2 месяцев, и увеличив ежемесячный темп до 900, а то и до 1000 кораблей в месяц. Однако, есть проблемы. Да, есть, согласилась Анара. Этот контракт Вар, несомненно, расторгнуть не сможет. Но вот сможем ли мы заключить новый контракт на тех же условиях? А что не так? Спросила Маккли. Военные. Они могут существенно повлиять на ситуацию, заявив, что им нужны новые, хорошие корабли, а не устаревшие. Аналитики говорят о возможном сбросе цены на 10-15%, что подводит нас всего к 5% прибыли с корабля. Полагаю, это не все, именно так. Мы работали в долгосрочной перспективе, рассчитывая на всяческие неожиданные происшествия, и поэтому перестарались. По некоторым пунктам оснастки кораблей у нас скопились приличные запасы. Я бы сказал, очень приличные. Сколько у нас башенных установок главного калибра для охотников? Что-то около 80 тысяч, 45 тысяч на складах, остальное в виде деталей. В день собирается что-то около 300 единиц готовой продукции, ответила женщина, сверившись с датападом. Квин рухнул в кресло. В итоге, мы имеем большой запас орудий и другого оснащения, которые в скором времени устареют. Точнее, они уже устарели. И ведь мы не успеем их реализовать, даже с усиленными темпами выпуска кораблей. По исчерпанию контракта у нас останется еще что-то около 30 тысяч башенных установок, и то, если прекратить выпуск новых комплектующих прямо сейчас. Но это невозможно из-за смежных контрактов, поэтому их будет на 10 тысяч больше. Как мы их будем реализовывать, я не представляю. А ведь мы сами себе подложили банту, саркастически заметила Анара. Кто-то там советовал задержать поставки Сиенару, чтобы не дать конкуренту выйти на наш рынок. И что теперь? У Сиенара было бы около 1000 кораблей на стапелях, постройка которых заняла бы не менее 6 месяцев, что автоматически означает их устаревание из-за новых пушек Time и Bug, а у нас было бы на 21 тысячу головных проблем меньше. То есть нам нужно куда-то деть орудия за оставшиеся месяцы, поинтересовался Лоратл. Было бы очень желательно. Тогда, возможно, нам стоит объединиться с Сиенаром, то есть совместное производство его триумфов. Если мы чуть сократим темпы выпуска охотника, то сможем собрать за 3 месяца до 1000 триумфов. Я ознакомился с его характеристиками, имеет много заимствований от охотника, те же орудия и кое-какая начинка. Наши верфи, передовые, квалифицированный персонал, есть. От Сиенера потребуется только реактор и броня. Остальное – наше дело. Остается вопрос, как их реализовать. У нас ведь нет контракта, но он наверняка будет у Сиенера. Я слышал, что остатки первой партии уже выкуплены у него, и приемщики сетовали, что больше кораблей у Сиенера нет. Первые 20 кораблей оказались у генерала Викта, герой Карусанта, пояснил глава службы безопасности, и уже получили неплохую рекламу в паре сражений. В принципе, у Райта есть связи, позволяющие заключить контракт на 1000-другую триумфов. Но согласится ли он, если не дурак, согласится. А он отнюдь не дурак, заметила Анара. Но это не отменяет другой части проблемы. Нам будет нужен новый корабль для производства. Возможно, проект Блиссек с Риндели, предложил молчавший до того Орет. Пока сложно говорить, ответил инженер. Пока что все в виде чертежей и расчетов. Но судя по тем данным, что я получил, нет никаких преград для его выпуска на наших верфях. Но, возможно, это не единственный вариант, который мы можем рассматривать. Лира, заключила Анара, она что-то предложила. Не то чтобы предложила, скорее обмолвилась, что ведет кое-какую работу с тех пор, как были получены новости о новых орудиях. Однако, она сказала, что ей нужно проконсультироваться, прежде чем определять фронт работ. Что ж, тогда остается следить за развитием событий. На оленях мы помчимся, и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Старая песенка, неожиданно возникшая в голове, как нельзя лучше описывала текущую ситуацию. Картаа, небольшая планета сектора Прокла, расположенная вдали от основных гиперпространственных маршрутов. Население насчитывало не более 500 тысяч человек, и в 10 раз меньше аборигенов Крансаков. Тихая провинция, не привыкшая к быстрому течению событий и к резким переменам в принципе. Можно сказать, типичная планета для этого региона. Война где-то далеко, за экранами и голопроекторами, а на этих планетах – мир и обыденность.